Что, значит, просто так не выйти? Эй, а ты что, разговаривать умеешь? От нервоза посыпались из меня вопросы. Хозяин, с интонацией учителя в голосе протянул мой невидимый помощник. Вы правы, выйти можно, только пройдя пласт. В потустороннем пласте мои возможности куда обширней. Здесь я могу просто с вами общаться. Также я смогу это делать, хоть и частично, когда хозяин преодолеет 20-ю ступень мага. Я хмыкнул, выслушав невидимый голос. Интересно, он только у меня в голове звучит или его все здесь слышать могут, да и сам живой голос давал некое успокоение, что я вроде как бы и не один в этом месте. «А имя у тебя есть?» – произнес я первое, что пришло на ум. «Я ваш персональный помощник, у меня нет имени», – ответил мне мужской голос. Нервно улыбнувшись, смотря на покосившийся одинокий крест вдалеке, я произнес: «Значит, будешь Валерой, как будет угодно хозяин», — буднично согласился мой божественный помощник. «Валер, а тебя только я слышу или все вокруг?» — поинтересовался я. «Только вы хозяин, а общаться с тобой надо вслух или мысленно?» — задал я сразу второй вопрос. «Вы можете задавать вопросы, как пожелаете. Я инстинктивно буду улавливать ваши мысли, если они обращены ко мне», — ответил помощник. «Валер, ты вроде это место охарактеризовал. Что-нибудь еще знаешь про этот пласт?» «Пласт закрытого типа. Дверь не открывается для выпускания обитателей, исключение только для потусторонних сущностей этого пласта», — начал рассказывать мне Валерий. «Сила пласта не превышает уровень мага 15-й ступени. Все обитатели по силе сравнимы с магами от 1-й до 15-й ступени. Исключением может быть хозяин пласта. Уровень хозяина пласта может повышаться от времени существования двери, либо просто превосходить на несколько уровней самого развитого обитателя пласта. Пласт относится по типу к некрополю. Божественное проявление не замечено. Могу предположить, что обитатели этих мест являются разновидностью нежити. Чтобы пройти пласт, вам, хозяин, надо уничтожить хозяина пласта. Территория пласта равняется приблизительно 10 километрам. А здесь можно что-нибудь найти и как здесь будет протекать мое развитие? Вспомнил я о том, что маги, зачищая двери, не только повышали свою силу и ману, но и находили всякие полезные вещи вплоть до книг с заклинаниями. В потусторонних пластах можно найти их сокровища. Ценность и количество зависит от самого пласта и его типа, тоном учителя стал излагать Валера, что, словно устав молчать, наконец-то наслаждался речью. У хозяина пласта всегда есть сокровищница, но сокровища также можно найти по всей территории пласта. В этом месте, хозяин, вы не можете поглощать призрачные сущности. Ваше развитие здесь будет протекать по-другому. Так как это первое ваше появление в потустороннем пласте, могу только сказать, что оно будет сродни поднятию магического уровня у простых магов или жнецов. Но могу предположить, что за счет вашей силы поглощения, возможно, более быстрое развитие. Точнее, могу сказать только после начала прохождения пласта. А ты можешь, ну там, сканировать местность на наличие этих сокровищ? Если можешь, то сканируй. Конечно, хозяин, отозвался Валера. Ну, пошли тогда. Шагнул я в сторону дорожки, что вела к унылой, мрачной и местами жуткой деревне. Стоило мне покинуть площадку, вымощенную камнем, и вступить на дорожку, как меня сразу же обдул холодный ветерок, а вдали послышалось карканье ворона. Фига себе спецэффекты. Нервно улыбнулся я, начиная идти по дорожке. Поднявшись слегка в горку, где чуть в стороне от дороги стоял покосившийся крест, я кинул на него изучающий взгляд и хотел пойти дальше, как земля рядом с ним полетела в разные стороны под хриплый и словно уставший стон. В эту же секунду из земли стал выползать зеленющий, заляпанный кусками грязевой земли мертвяк. Я отпрыгнул от неожиданности в противоположную от мертвеца сторону, смотря на половину лысого трупа с симптомами разложения и дистрофии. «Валера!» – заорал я во все горло, смотря на выбирающегося из земли страшилу. «Что это за хрень, твою мать?» «Это восставший мертвец, хозяин, как ни в чем не бывало», – произнес Валера. «Чтобы вам было более понятно, буду вести классификацию в понятной вам плоскости. Восставший мертвец. Уровень силы равен магу 2-й ступени. Способен наносить только физический урон. От укуса через слюну может заразить трупным ядом, что отравляет тело». Меж тем зомби уже практически выбрался из земли, цепляясь скрюченными длинными пальцами о края своей ямы, карабкаясь при этом в мою сторону. В моей же руке появилась гуань да, и я с криками наподобие бонзай прыгнул на зеленого трупака. Лезвие разрезало с шипением воздух и обрушилось сверху вниз на спину, поднимающегося на колени воскресшего мертвеца. От силы моего удара живой труп распластало по земле, словно раздавленную таракашку, а лезвие практически перерубило недоделанного зомби поперек. Вырвав из мертвяка свое оружие, я совершил оборот вокруг своей оси, перехватывая гуань да и провел удар наискось. Лезвие чиркнуло по ключице храпящего зеленого уродца, срезая немаленький шмат его плоти и, влетев в шею, снесло голову трупа с плеч. Оживший мертвец обмяк, больше не подавая признаков жизни, а я почувствовал некое бодрящее дуновение воздуха, что словно обдуло меня изнутри. Что и все, смотрел я на валяющееся рядом тело. Вы убили ожившего мертвеца, хозяин. Мои поздравления, словно за чашечкой кофе в кафе, произнес Валера. Теперь я могу рассказать вам, как проходит ваше развитие в потустороннем пласте. Желаете услышать? Конечно, желаю, отошел я от трупа, рассевая оружие. Рассказывай давай, а потом уже пойдем дальше. Ваше развитие проходит в потусторонних пластах, как и у простых магов, только за небольшим расхождением. Вы, хозяин, за счет вашей силы поглотителя сущностей, убивая обитателей потусторонних пластов, погашаете их ману, делая ее своей и тем самым увеличивая свой запас и объем энергии. За счет увеличения запасов вашей магической энергии, вы также быстрее, чем все остальные, можете поднимать в потусторонних пластах свой магический уровень. То есть, чем больше я здесь перебиваю монстров, тем больше у меня станет маны. Чем больше у меня маны, тем быстрее я поднимаю ступени. Поджал я губы, понимая, что маны-то у меня и нет ни шиша толком. По крайней мере, я на медитациях много ее не ощущал. Да, вы все правильно поняли, хозяин, утвердительно произнес мой божественный помощник Валера. Красота! Улыбнулся я в сторону деревни. Глава 5. Медленным шагом, идя к деревне, я смотрел по сторонам и поражался видом этого места. Здесь были сумерки в синих тонах, что переплетались с унылой серостью и чернотой строений. Прохладный ветерок то и дело обдувал мне лицо, а вокруг все больше слышались разнообразие звуки. Деревня, что находилась на возвышении, была уже близко, и я мог рассмотреть более детально первичные строения. Одноэтажные домики выглядели ветхо и уныло. Поросшие местами мхом и с виду частично сгнившие от времени и сырости, с покосившимися стенами и крышами, смотрели на меня черными провалами окон. Деревья же, что росли вблизи ветхих строений, были также с виду безжизненными и гнилыми. Поднявшись по дорожке, я приблизился к первым домам, как в паре метров от меня земля в нескольких местах пошла горбом, а через секунду и вовсе будто взорвалась, разлетаясь во все стороны и осыпая все вокруг. Я отпрыгнул на шаг назад, закрывая лицо рукой от земляных брызг, а из образовавшихся ям показались зеленые руки мертвецов, что, хватаясь за землю, стали выползать из своих ям. В моей же руке появилось оружие, и я устремился к первому выбирающемуся наружу мертвецу. Пара ударов гуань да и стало на одного противника меньше, а я уже рванул ко второй яме, откуда практически выбрался мертвяк. Труп, что поднимался с колен, так и не смог подняться на ноги, так как мое оружие первым ударом прибил его к земле, а вторым отрезало его наполовину сгнившую черепушку. А вот два оставшихся восставших мертвеца все же успели выбраться из земли и ринулись на меня. Скорость у трупов с зеленой кожей была так себе, отчего я, подскочив к одному из них, сразу же подбил ноги своим оружием, заваливая его обратно на землю. Труп грохнулся, а я, раскрутив гуань да, врезал с проносом по роже второго мертвеца деревянной частью оружия. Восставший мертвец, совершив оборот вокруг своей оси, будто балерина, стал падать, а я уже был у того, кто уже пытался подняться с земли. Пара быстрых ударов и мертвец затих, после чего настал черед и последнего трупа. Враги были повержены, а я, кидая взгляды по сторонам, шагнул дальше. Стоило мне пройти первые дома и попасть на деревенскую улицу, как отовсюду послышался скрежет и рычащие стоны. Мой взгляд стал скользить по улице, высматривая, где пойдет горбом земля и появятся восставшие трупы. Твою мать, сделал я неосознанно шаг назад, смотря, как из домов стали появляться мертвецы. Эти трупы не имели зеленой кожи и были серыми и синюшными, а глаза их горели подобием угольков. Следов как такового разложения и гниения тоже не было видно, зато были видны местами кости, а их пасти уже имели клыки, а не просто зубы. Валера, кто это? Сделал я еще один шаг назад, сжимая оружие. Мстительные мертвецы. Уровень силы равен магу от 4 до 8 ступени. Способен наносить только физический урон. От укуса через слюну может заразить трупным ядом, что отравляет тело. Обладают способностью мстительная ярость, что могут использовать раз в 10 минут. При использовании мстительной ярости становится сильнее на 1 ступень мага, и получают усиленную защиту от физического и магического урона на 2 минуты. Валера только заканчивал давать мне отсчет по серо-синим мертвецам, а многие из них уже с необычайной для трупаков прытью рванули на меня, скаля клыки и занося в ударе свои руки со скрюченными когтистыми пальцами. Первый же мертвец был остановлен размашистым ударом оружия, после которого он отлетел в сторону, а я насадил на лезвие следующего мотора, после чего, развернувшись по кругу на 90 градусов, ударил другим концом гуаньдао по роже синюшного трупа, сбивая того с ног. Крутясь в толпе оживших мертвецов, я резал, колол и бил древком оружия, постоянно при этом перемещаясь, дабы меня не окружили и не зажали в угол. Способность серо-синих мертвецов я увидел практически сразу. Применяя мстительную ярость, трупы приобретали красноватый оттенок, а их скорость и сила возрастала, а крепость тела увеличивалась. Сражаться с такими противниками сразу становилось куда тяжелее, да и отрубить конечность или проткнуть плоть было сложно. Хотя под моими ударами это было не столь критично, ведь уровень нежити был меньше моего, да и они вообще не дотягивали до тех монстров, что я встречал ранее в городе. Когда до моей победы над мертвяками оставалось победить двух мстительных мертвецов, у которых не хватало конечностей после встречи с моим оружием, по центру улицы земля вздыбилась горбом и разлетелась земляными фонтанами, а из воронки появилась краснокожая, наполовину обнаженная женщина в рваном платье. Черные волосы женщины-монстра висели грязными плетями, а тело не имело признаков разложения, только уродливые раны, что местами открывали серые кости, выдавали в ней трупа. Оскверненная дева, уровень силы равен магу 11 ступени, способен наносить только физический урон. От укуса через слюну может заразить трупным ядом, что отравляет тело. Обладают способностью осквернения. Осквернение – пассивная сила, что увеличивает все показатели оскверненной девы на 2 ступени мага в сражениях с мужскими особями. Ответил сразу Валера, стоило мне только вскользь подумать, что это за существо. Полуголая девушка же ловко выпрыгнула из ямы и, издав истошный крик, подавшись вперед телом, слегка сгибаясь, рванула на меня, при этом отшвырнув со своего пути одного из двух трупов. В долю секунды преодолев разделяющее нас расстояние, она сходу хотела нанести размашистый удар когтистой рукой, но мое оружие отбило руку оскверненной девы, после чего я сразу же нанес удар концом древка гуаньдао по ее оскаленному лицу. Мертвая девушка отлетела на шаг в сторону, а мое оружие ударило ей в шею. Черные плети волос девы приняли удар на себя, и словно змея оплели лезвие гуаньдао, а я, рывком дернув оружие вниз, от рывка гуаньдао пошло вниз, я же, подавшись вперед, сразу же ударил прямым ударом ноги в разворачивающееся на меня тело девушки и дернул на себя оружие. Лезвие с натугой разрезало черные грязные обвившие пряди, а дева, отлетев на метр назад, грохнулась на землю, перекатываясь через голову и сразу же вскакивая на ноги. Я же чуть не пропустил удар серокожего трепа. Блокирующим ударом своего оружия я отсек руку трупу и сразу же, сделав выпад, воткнул лезвие в грудь монстра, после чего в резком развороте швырнул насаженного на лезвие трупа в рванувшую на меня оскверненную деву. Трупок влетел в мертвую девушку, опять опрокидывая ее на землю. Мне же, пока оскверненная дева откидывала убитого мной трупа в сторону, хватило времени, чтобы разрубить практически напополам второго монстра. Труп только упал на спину, а я, уже отбив несколько ударов когтистыми руками, выкинул свое оружие в колющем ударе, что снова было остановлено черной волосней девушки. Стоило лезвию завязнуть в волосах, как я отпустил древко и, рывком сблизившись с краснокожей девой, врезал ей кулаком в грудь, призывая силу элемента земли. От силы удара оскверненную девушку снесло, словно ураганом, и она, отлетев на пару метров от меня, врезалась спиной в стену, распластываясь по стене словно звезда. Я, сразу же призвав гуаньдао, сделал резкий оборот вокруг своей оси, перехватывая древко, словно копье, и метнул его в мертвую девушку. Оружие за мгновение преодолело разделяющее нас расстояние и влетело в грудь оскверненной девы, пробивая плоть насквозь и втыкаясь потом в деревянную стену. Последний яростный крик огласил деревенскую улицу, и черноволосая дева обмякла, неспособная упасть на землю из-за оружия, что пригвоздило ее к стене дома. Я же ощутил бодрящую прохладу, что прошла по всему моему телу, вызывая редкие мурашки. «Хозяин, индекс магического развития увеличился», — заговорил мой божественный помощник. «Вы перешли на 12-ю магическую ступень. Магический потенциал хозяина увеличен до 35 единиц манаджоуль. До перенимания магического элемента осталось 2 ступени. Мои поздравления, хозяин». «Спасибо, Валера», — произнес я вслух и отозвал оружие. Тело оскверненной девы, больше не имея опоры, повалилось на землю, а я осмотрел улицу, на которой всюду валились тела монстров и их, отсеченные за время боя части тел. «Хозяин, обнаружена шкатулка сокровищ потустороннего пласта», — буднично произнес Валера. «Где?» — стал более внимательно смотреть по сторонам. «В месте, откуда появилась оскверненная дева, в могильной яме», — указал мне место, где лежала шкатулка. Поняв теперь, где искать, я на всякий случай призвал оружие, что теперь появлялось без малейшего внутреннего сопротивления, и пошел к воронке. Когда я оказался у края ямы, что вглубь была с пару метров, я ничего не увидел. «И где?» — непонимающе произнес я, смотря на дно, подобие могилы. «Шкатулка находится под землей, хозяин», — ответил мне божественный помощник. «Блин», — кинул я взгляды по сторонам, — «придется не только в могилу лезть, но и копать. Надеюсь, никто не оживет, пока я в яме». Еще раз окинув взглядом улицу, всматриваясь в тела мертвецов, я спрыгнул в могилу и быстро, используя оружие, как лопату, начал копать землю. Не прошло и минуты моих земляных работ, как лезвие воткнулось во что-то деревянное. Присев на корточки, я уже руками стал разгребать землю и спустя минуту откопал подобие деревянной шкатулки. Схватив трухлявую коробку, я выбрался из ямы. Смотря на коробку, меня посещали опасения, что возьми я ее в руки, как трупы вновь оживут, но все было тихо и спокойно. Отойдя на всякий случай подальше от места боя к началу деревни, откуда я и пришел сюда, отозвал оружие и, положив на всякий случай коробку на землю, открыл крышку, что скрипнуло ржавыми петлями. Заглянув внутрь коробки, я увидел несколько предметов, что лежали на практически сгнившей тряпке. «Валер, а предметы руками можно трогать? Они не прокляты», — я произнес вслух, рассматривая содержимое шкатулки. «Проклятых предметов, хозяин, что могут быть опасны магам при прикосновении, не обнаружено», — ответил на мой вопрос Валера. «Понятно», — поджал я губы, смотря на содержимое гнилой коробки. «А ты знаешь, что это за предметы?» Смотрел я на две пластинки, что были исписаны непонятными письменами и простенькое на вид кольцо без намека на гравировку. «Конечно, хозяин, хотите узнать о содержимом шкатулки потустороннего пласта?» — буднично произнес Валера. «Конечно, говори давай», — с нетерпением и любопытством, — произнес я. Секундная тишина сменилась голосом Валеры. «Амулет истязания, низший ранг, божественная основа не обнаружена. Свойство левой части амулета передает владельцу крупицы жизненной и магической силы истязаемого. Свойство правой части амулета, что одевается на предмет истязаний, не дает потерять сознание и частично оберегает разум от сумасшествия, от любого вида истязания. Кольцо скорби, низший ранг, божественная основа не обнаружена. Свойство увеличивает силу на 1% от силы магической ступени, на которой находится маг. Амулет осквернения, низший ранг, божественная основа не обнаружена. Свойство при сексуальном осквернении увеличивает магический резерв маны на 0,5% от общего количества магической энергии мага. При совместном использовании с амулетом истязания, показатель увеличивается до 1%. Валерий закончил говорить, а я оторвал взгляд от предметов, произнес: «Что это за дерьмо? Это ужас какой-то. Как такое можно вообще использовать? Такое даже продавать страшно. Маньяков-то до хрена и больше». И стоило мне подумать о продаже, как я понял, что и продать артефакты я, можно сказать, и не могу. Что я скажу? Завалился в призрачную дверь, а не сообщил в отдел, чтобы ее зачистили маги. Там вроде с этим строго все. Сказать, что артефакты рода. Так, добро рода растащили все, а здесь на тебе и не все. Сразу вопросы появятся, где скрывал или еще что. Артефакты можно уничтожить и поглотить их магическую энергию. Это возможно только в потусторонних пластах и с помощью силы поглощения и моего участия. Спокойно и невозмутимо произнес мой божественный помощник. Как это сделать? Сразу оживился я. Просто уничтожьте предметы своим оружием, хозяин. Валера пояснил мне принцип действия. Услышав, что надо делать, я схватил коробку и в два шага был у пенька, который поставил, словно собирался сейчас рубить дрова. Секунда, и на пень лег амулет, а в моей руке появилось оружие, которым я, слегка размахнувшись, ударил по железной пластинке. Оружие рубануло по металлу и разрубило его. Амулет же в ту же секунду окутала черная дымка, которая всосалась в лезвие, а у меня закружилась голова. Следом такая же судьба последовала и второй амулет, от уничтожения которого у меня не только закружилась голова, но и потемнело на 2-3 секунды в глазах. Последним шло кольцо, что в принципе не несло в себе ничего плохого. Вот с ним, немного поколебавшись, стоит ли его уничтожать, я все же решил и его пустить под лом. Ух, блин, тяжело дыша, старался я прямо встать, слегка пошатываясь и чувствуя тяжесть во всем теле, словно я снова стал весить больше центнера, а с глаз отступала черная пелена. Что, как тяжело-то, хозяин? Ваша магическая энергия за короткий срок многократно увеличилась за счет магической энергии артефактов, что куда тяжелее и чужда мане мага. Это отразилось на физическом состоянии. Тоном учителя объяснил мне мое состояние Валера. Тяжело выдохнув, я сел на землю, смотря на сломанные артефакты. Если подумать, если бы не Валера, я не нашел эту трухлявую коробку со страшными в своих силах артефактами, даже если бы заглянул в яму. Получалось, что если маги явились сюда, то скорее всего тоже не нашли бы артефакты, что были закопаны в земле или нашли. Валер, протянул я, все еще чувствуя, как меня прибивало к земле. А маги бы смогли найти эту шкатулку? Это скрытые артефакты потустороннего пласта. Маги могут получить только артефакты, что находятся у хозяина пласта. Скрытые артефакты не поддаются поиску, даже задействовав артефактов поиска, так как являются не сокровищами, а неотъемлемой частью потустороннего пласта. Хозяин, вы смогли получить артефакты только из-за того, что я задействовал свою силу. Ну и хорошо, я утер лицо, смотря на темное небо. Блин, низкий ранг артефактов, а прибило так, что не встать. Что же было бы, если я артефакт более высокого уровня уничтожил? С вашим уровнем маны, хозяин, с которым вы вошли в потусторонние пласты магическим уровнем, Валера стал отвечать мне, вы бы умерли, энергия разорвала бы ваше тело. Что, Валера, блин, о таких вещах надо заранее говорить. Таращился я округлившимися глазами вдаль улицы, где всюду валялись порубленные мной на части мертвецы. Сила этих артефактов не могла вас убить, как ни в чем не бывало, ответил помощник. Не могла убить, передразнил я Валеру, начиная чувствовать, как тяжесть потихоньку начала отступать, а на ее место приходило некое чувство внутренней силы, и в этот момент ко мне в голову пришла внезапная мысль. «Слушай, ты же мой помощник, а ты про магию можешь мне рассказать? Я не располагаю знаниями магического искусства», — разбил мои надежды на тайные знания Валера. «Обидно», — я поджал губы. «А я хотел спросить, знаешь ли ты, как я могу магию земли использовать без заклинаний?» «С этим все просто, хозяин. Поскольку вы жнец, способный перенимать магические элементы, то можете использовать элемент магии, как и силу жнеца. Контролируя и объединяя вашу магическую силу, вы можете напрямую или через оружие использовать магию элемента. Основа всему — дар жнеца, через который вы можете использовать магию без заклинаний. Валера, а попроще можно? У меня и так голова пухнет. Хозяин может использовать магический элемент так же, как и силу жнеца. Направляя магический элемент в оружие, вы при должном контроле и влитой мане можете придать оружию атрибут элемента, — ответил мне божественный помощник. Это я и без тебя догадался. Я вздохнул и начал вставать на ноги. Чувствуя в своем теле странную смесь тяжести и легкости, я вновь шел по улице, что была завалена обитателями этого потустороннего пласта, а через пару улиц меня снова ждали сине-серые мстительные мертвецы. Вот только в этот раз я справился куда быстрее и проще с десятком мертвецов, что вываливались на меня со всех сторон, из гнилых домишек. Через полчаса, встретив еще чуть меньше пары десятков мертвяков низкого уровня с зеленой кожей, я вышел, как как я понял, на центральную площадь этого поселения. Стоило мне шагнуть на широкое открытое пространство, где вдали виднелся единственный двухэтажный дом, как замял, задрожал и пошла волнистым ковром, трескаясь во все стороны. В моей руке сразу же появилось оружие, а по центру площади рванул фонтан земли, являя высокую и округлую фигуру в рваном балахоне. Лица у появившегося монстра видно не было, его скрывал мешковатый капюшон. В одной руке фигура сжимала цепи, на концах которых болтались кандалы и ошейники, а в другой также цепи, что уходили своими концами в землю. Фигура же дернула рукой вверх, что сжимала цепи, которые скрывались в земле. «Твою мать!» — вырвался у меня хрипящий крик, когда я увидел, что на цепях в ошейниках из ямы стали вылезать две краснокожие девушки, что были в рваных платьях. Хозяин потустороннего пласта, мучитель, уровень силы равен магу 19 ступени, способен наносить физический и магический урон. Способности. Цепи мучения. Сковывает цепями, ослабляя цели, накладывает эффект истязания. Истязание. Накладывает боль, подобную пыткам, и при этом высасывает жизненную и магическую силу. Осквернение. Через физические атаки, что нанесли кровоточащие раны, может осквернить цель, снижая ее показатель силы, скорости и маны. Жажда мучителя. При получении физического урона, физическая и магическая сила возрастает. Как ни в чем не бывало, вещал мне Валера. Глава 6. Мучитель резко опустил руку вниз, и ошейники со звоном отстегнулись от цепей, а краснокожие женщины прямо с четверенек понеслись на меня. Словно цепные псы, две оскверненные девы налетели на меня, заставляя отпрыгнуть назад, защищаясь Гуаньда от их ударов. Приняв на оружие атаку одной из дев, я ударом ноги отпихнул от себя вторую деву, что отлетела от меня на несколько метров и покатилась по земле, и в развороте полоснул по спине первой краснокожей женщине-монстру. Удар достиг цели, разрезая мертвую плоть, а сама женщина-монстр от удара рухнула и распласталась по земле. Однако добивающего удара я сделать не успел, так как мне пришлось уклоняться от цепей мучителя, что, словно змеи лязгая кандалами, пытались обвить меня и сомкнуться на теле. Отбив оружием цепи, я рванул вперед на мучителя, что размахивался для очередного удара цепями, но мне наперерез прыгнула оскверненная дева. Росчерк лезвия Гуаньда, и я отсек руку вставшего у меня на пути монстру, а вместе с этим рассек ей грудь, после чего хотел, был снести ей голову с плеч, как дева выгнулась дугой, подаваясь грудью на меня. Я же уже завершал удар, от которого лезвие влетело в шею оскверненному монстру, и в этот момент из ее груди, разрывая плоть, вырвались цепи и влетели в меня. Оружие мучителя в секунду обвило мои руки, лязгая звеньями и кандалами, после чего меня накрыла дикая боль, словно мне живьем стали сдирать кожу и вырывать внутренности. Не в силах терпеть такую боль, я заорал в голос и рванул цепи, что натянулись, все больше сдавливая мою плоть. Со спины же на меня неслась раненая оскверненная дева. Мое горло все еще разрывал крик, а я от боли и ярости словно взорвался энергией, что заплясало на мне языками энергетического пламени, направляя ее нескончаемым потоком в оружие. Гуаньда от этого завибрировала и пошло рябью, а я, скручиваясь по направлению цепей, наотмашь врезал попрыгнувшей на меня оскверненной деве древком. От силы удара краснокожую мертвую женщину снесло в сторону, и она, пролетев площадь, влетела в стену дома, проламывая гнилые доски и исчезая в недрах ветхого строения, что стало частично обваливаться. Я же рубанул по цепям, что со звоном перерубались, а те цепи, которыми я был обмотан, потеряв силу, стали падать на землю и словно черви, исчезали в земле. Из широких рукавов балахона мучителя тут же появились новые цепи с кандалами, и он взмахнул руками в новой атаке, поднимая жуткий, лязгающий металлический звон. Я же рыча, чувствуя при этом уходящую жгучую боль, сорвался с места, и за пару мгновений, преодолев разделяющие нас с мучителем расстояние, вогнал лезвие в грудь хозяину потустороннего пласта, после чего из его тела вырвались длинные каменные шипы, что больше походили на пики, два из которых вошли глубоко в землю. Мучитель так и застыл с поднятыми руками, а я, вытащив лезвие из его плоти, стал наносить удар за ударом под звон болтающихся плетями цепей. Очередной удар вновь вонзил лезвие в грудь мучителя, и очередные земляные колья пробили изнутри его плоть, вырываясь наружу и при этом разрушая старые земляные пики. Враг был повержен, я же, быстро выдернув лезвие, развернулся и отбил атаку оскверненной девы. Мой удар сбил краснокожую мертвичку с ног, а лезвие сразу же проткнуло ее грудь, пробивая тело насквозь, уходя при этом половиной лезвия в жесткую землю. «Хозяин», — услышал я невозмутимый голос Валеры, — индекс магического развития увеличился. «Хозяин, вы переходите на 14-ю ступень развития мага. Магический потенциал хозяина достиг 60 единиц манаджоуль. Для того, чтобы перенять магический элемент, все условия выполнены. Напоминаю вам, хозяин», — тоном дотошного, бесчувственного секретаря вещал мой божественный помощник. «До момента открытия магического элемента вы не сможете увеличивать магический индекс и накапливать манаджоуль. Если магический индекс накопится на 2 ступени, произойдет сброс индекса до 1-й ступени развития. Единицы манаджоуль будут рассеяны и утрачены». Я же под слова Валеры выдернул лезвие из тела монстра и, тяжело дыша, посмотрел на так и стоящего мучителя, которому не давали упасть каменные колья, что служили ему опорой. «Надеюсь, это все», — произнес я. «Да, хозяин», — сразу же ответил мне божественный помощник. «Потусторонний пласт зачищен. До его исчезновения осталось меньше 2 часов, за которые вам надо покинуть потусторонний пласт. Как только вы покинете потусторонний пласт, дверь сразу же исчезнет». Я же увидел за спиной мучителя средних габаритов сундук, которого точно не было раньше. «Валер, это что за сундук? Его не было раньше». Шагнул я в сторону появившегося предмета, огибая мучителя, что напоминал сейчас пугало. «Это сокровище потустороннего пласта, что становится доступным после убийства хозяина этой территории. Оно не несет угрозы магам», — сразу же ответил мне Валерий. Подойдя к сундуку, я открыл кружку и, заглянув внутрь, увидел несколько предметов. «Рассказать вам о предметах, хозяин?» — решил опередить мой вопрос божественный помощник. «Да». Устало сел я на корточки перед сундуком, смотря на его содержимое. «Кольцо ловкости. Низший ранг. Божественная основа не обнаружена. Свойство. Увеличивает ловкость на 1% от силы магической ступени, на которой находится маг. Амулет огня. Средний ранг. Божественная основа не обнаружена. Свойство. Увеличивает силу заклинания огня на 10% от силы магической ступени, на которой находится маг. Амулет некрополя. Низший ранг. Божественная основа не обнаружена. Свойство. Повышает физический и магический урон на 3% от ступени мага при сражениях с нежитью. Кольцо некрополя. Средний ранг. Божественная основа не обнаружена. Свойство. Защищает от трупного яда». Валера закончил давать отчет по предметам в сундуке, а я призадумался, смотря на вещи. Эти предметы не были похожи на те, что я нашел с помощью своего божественного помощника в первый раз, и их было жалко пускать на лом. Да и может и нельзя. Вдруг я, как сказал Валера, не вывезу и меня разорвет на части от огромного количества энергии. Все же я сегодня уже поглотил энергию артефактов. Ну и тащить их с собой тоже чревато. Слишком мало я знаю о делах, связанных с зачистками дверей и сокровищах, что выносят маги. Эти дорогие вещички, вынеси я их, могли сыграть со мной злую шутку. Но и просто так оставлять предметы мне очень не хотелось. «Валер, а если уничтожить артефакты, я кони не двину?» — сел я на землю, слегка прислонившись спиной к сундуку. «Нет, хозяин, если вы сейчас уничтожите и поглотите силу артефактов, то сможете полностью поглотить всю энергию без вреда вашему телу. Это связано в неспособности сейчас повышать уровень мага. В этом состоянии, на вашей ступени мага, вы способны поглотить силу, равную энергии божественного артефакта среднего ранга. Только после поглощения энергии, силовой баланс ступеней магии для вас изменится. Изменения никак не смогут быть определены магами, так как ваша магическая ступень останется неизменной, хозяин». Идя по дорожке на выход из парка, я старался не мотаться, хотя это получалось с трудом. После поглощения энергии артефактов, что было до соплей обидно уничтожать, ведь они могли стоить огромных денег, я чувствовал себя перекоченным шариком, что вот-вот лопнет. Уничтожение же артефактов растянулось на целый час, так как после уничтожения каждого предмета мне требовалось время, чтобы прийти в себя. Хоть я и жалел уничтоженные предметы, но так было для меня лучше. Ведь я увеличил многократно свою ману и кинул все концы в воду, что связывали меня с потусторонним пластом. Двери больше не существовало, как и всего, что могло меня с ней связывать. Мимо проходили гуляющие люди, взгляды которых я ощущал на себе. Оно и понятно, вид у меня был так себе. Одежда грязная, благо хоть крови не было, но я не обращал ни малейшего внимания на мимо идущих людей. В голове у меня крутился насущий вопрос, что мне теперь делать. В потустороннем пласте я поднял свою магическую ступень до 14 и теперь вновь уперся в перенимание магического элемента, без которого я могу оказаться на нулевой ступени мага. Конечно, я утешал себя тем, что мне просто не надо поглощать потусторонние сущности и все будет хорошо. Неверное. Однако, Валера сказал, что поглощение может произойти через оружие, так как я перевалил за начальные ступени магии, а моя мана претерпевает изменения после поглощения энергии артефактов. Вот и шел я, думая, как мне в этом городишке перенять магический элемент. За потусторонней дверью я провел всего несколько часов, отчего, вернувшись домой, я никого не застал там. Приняв душ и переодевшись в чистую одежду, я вышел из дома и отправился по магазинам, так как сюда я приехал налегке и надо было прикупить одежды, да и еды тоже, а то на нашей с Кристиной кухне даже кофе не было. Вспомнив про Крис, что сейчас, скорее всего, объезжала автосервисы, набрал ее номер и поинтересовался, что нужно купить. И лучше я бы этого не делал. Около 10 минут я только и слушал про автосервисы, а когда Кристина все же соизволила переключиться на продукты питания, выдала мне такой список, что легче было сказать мне: «Купи весь магазин». Торговый же центр нашелся в паре улиц от дома, где я потратил 2 часа своего времени, после чего вызвал такси, иначе просто нельзя было утащить в руках все, что я накупил. Утром следующего дня мы с Кристиной отправились в отдел, так как еще вчера вечером нам позвонил капитан и сообщил, что наш отряд доформировали и нам надо явиться для знакомства и получения первого задания. Войдя в кабинет капитана, то кроме капитана, мы никого не обнаружили. Капитан же, поздоровавшись, указал нам стулья, что стояли перед его столом. В общем, дело такое, усатый мужик протянул нам листы. С сегодняшнего дня на вас проверка заявок. Что? Кристина оторвалась от бумаг. Мы вам, что, отряд патруля, что ли? Мы группа зачистки. Что за проверка заявок? Чуть не задыхаясь от возмущения, подалась вперед девушка. Кристина Олеговна, тяжело выдохнул усатый мужчина. Я вас прекрасно понимаю, но поймите меня правильно. Я и не говорю, что вы станете отрядом патруля. Просто ваша группа не полная, а у нас не хватает людей. У нас просто нет возможности прикрепить к вам штатных сотрудников магов или даже простых патрульных. Если бы у нас было все хорошо, вас бы не командировали бы сюда. Вы, как были группой зачистки, так ей и останетесь. Но укомплектовать отряд мы смогли только дружинниками. Поймите правильно, есть правило. Мы не можем посылать сознательных граждан города монстров и подвергать стопроцентной опасности. Вы возьмете на себя самые сложные проверки, и если придется, будете зачищать проверяемую территорию от монстров или сдержать тварь, до приезда еще одной группы зачистки. Также я могу предложить вам участие в закрытии потусторонних дверей. Конечно, с вашего согласия, конечно. Что? Удивленно протянула Крис, а ее лицо сменилось с возмущенно гневного на радостно удивленное. А разве отделы таким занимаются? Я понимал, почему так резко поменялось настроение Кристины, и также понимал, почему капитан приберег такое предложение напоследок. Зачистка потусторонних дверей для магов, да и для жнеца, это быстрый способ поднять свой магический уровень. Став сотрудником ЦВВД, Кристина, в принципе, обрекла себя на вечный уровень силы, который у нее сейчас был. Без зачисток потусторонних дверей, поднятие магического уровня иманы было очень долгим и практически нереальным. И вот сейчас ей, по сути, предложили стать в разы сильнее, как компенсацию уязвленному самолюбию. Это, Кристина Олеговна, не мегаполис, кисло улыбнулся усатый мужчина. У нас, бывает, что даже аристократов не хватает. Конечно, высокоуровневые двери зачинают аристократы или рода, что специально приезжают в город, но и нам приходится этим заниматься. Ведь у нас не так много, как кажется, аристократических родов в городе, и они тоже не всегда могут зачистить потустороннюю дверь. В общем, конечно, мы согласны. Кристина встала со стула и нависла над столом, перебив на полуслове капитана отдела. Где бумага? Где подписаться? Я еще не подготавливал бумаги. Капитан шарахнулся назад, вжимаясь в спинку кресла. Я же не знал, согласитесь ли вы. Мы согласны, расплылась в улыбке Кристина и повернула голову на меня, проследив взгляд капитана, что посмотрел в мою сторону. Мы же согласны, да, Алекс? Улыбнулась широкой улыбкой мне в лицо девушка, что давала понять, только попробуй не согласись. Я только тяжело выдохнул, кивая головой, в знак своего согласия, видя радостные глаза своей напарницы. Теперь-то мне точно, нужно быстро найти девушку, иначе, мне труба. Вот, капитан, видите, мы согласны. Так что готовьте бумаги, и расскажите-ка, как это у вас здесь проходит. Кристина сделала шаг назад и села обратно на стул. Да рассказывать-то больно нечего, капитан поерзал в кресле. Это не больно афишируется, по понятным причинам. Если род аристократов или их объединение не может, по каким-либо причинам закрыть дверь, то закрывать ее приходится нам. Сами должны понимать, что мы можем помогать в этом только со слабыми дверями. Если такая дверь появится, и ее придется закрывать отделу, то мы собираем отряд магов. Хотя желающих, честно скажу, мало. Уровни магов в отделе невысоки. Это ни одного монстра убить. Их там много. Я слушал объяснение усатого капитана и вспоминал свой поход по потустороннему пласту. Валера хоть и сказал, что пласт слабый, но оскверненные девы были сильны, да и количество мертвяков тоже было большое, и поэтому, как мне думалось, даже в таком пласте могли быть жертвы среди магов. А там, когда дверь закроется, выйти будет нельзя, как и, если что, вытащить раненых для оказания медицинской помощи. Вот и получалось, что для группы низкоуровневых магов с маленьким запасом маны даже такой пласт мог бы стать фатальным. Отсюда и такое малое количество смельчаков. В общем, я сегодня же подготовлю бумаги. Капитан встал из кресла, выходя из-за стола. А сейчас, давайте я представлю вас тем, кто дополнит вашу группу, и вы приступите к проверке территории. Они как раз подошли. Усатый мужчина, кинув взгляд на свой смартфон, засунул его в карман штанов. Мы с Крис кивнули и, пока капитан шел к двери, вновь уткнулись в листы выданных бумаг, изучая информацию по месту, куда мы должны были сейчас отправиться. Дверь же в кабинет открылась, а капитан произнес: «Проходите, сейчас я вас представлю, Алекс». Радостно раздался женский звонкий голос. Я дернулся на стуле, сжимая листы, и одновременно с Кристиной повернулся в полоборота в сторону двери, округляя глаза. «Ты, Кристина?» Удивленно уставлюсь на платиновую блондинку, что быстрым шагом устремилась в мою сторону. «Я так скучала», — сходу обняла меня Анна, отчего мое лицо уткнулось ей в маленькую грудь. «Теперь мы даже официально работать будем вместе. Правда, здорово?» «Что?» Кристина вскочила со стула, таращись на Аню, что положила мне на макушку свой подбородок, все сжимая меня в объятиях. «Отцепись от Алекса». «Нет, я соскучилась». Аня еще сильнее сжала свои объятия. «Вижу, вы знакомы. Представлять вас не надо». Капитан растерянно улыбнулся, глядя на нас, а в кабинет вошли парень и девушка. Глава 7. «Как-то мне здесь не по себе. Побыстрее бы свалить отсюда. Не по мне все это, не работа, а кошмар какой-то». Светловолосый парень передернул плечами, держа уловитель потусторонних сущностей, словно он был стопроцентной защитой от монстров. Кинув косой взгляд на Богдана, я только скривился, начиная осматривать чердачное помещение закрытой мебельной фабрики, что было завалено всяким хламом. Все здесь было в легкой разрухе и тоннах пыли. Первым нашим заданием стало как раз проверить старую заброшенную мебельную фабрику на окраине города. В этих окрестностях, как следовало из документов, начали пропадать люди. Исследование улиц ни к чему не привело, а один из практически никчемных следов вел как раз к заброшенной мебельной фабрике. По приезде к трехэтажному зданию, Кристина, как главная нашего отряда, сразу оттащила от меня Анну, разделив нас на две группы. Я оказался в паре с Богданом, а Кристина с двумя девушками. А на все протесты Анны, что хотела быть рядом со мной, Кристина сурово напоминала, что это не гулянка, а работа, и на работе Аня должна подчиняться старшему по отряду. «А зачем ты тогда подписался в дружинники, если это не по тебе?» Я искоса смотрел на парня, что являлся магом огня третьей ступени и, как и я, перешел на второй курс местного университета. Богдан поджал губы и потупил взгляд, а потом попытался коряво отмазаться. «У дружинников привилегии и бонусы в учебе есть. Мне надо быть здесь». Я же, слегка скривив уголки губ, только чуть слышно хмыкнул. Думаю, Богдан не был в курсе, что нам с Кристиной, как действующим сотрудникам ЦВВД, предоставили всю подноготную на дружинников нашей группы. Для того, чтобы стать дружинником, людям надо было заполнить не только заявление на зачисление в городскую дружину, но и подробную анкету. К тому же отдел запрашивал личное дело студента, если кандидат в дружинники таковым являлся. Во и получалось, что про Богдана я знал куда больше, чем он сам рассказал при знакомстве. Богдан был из семьи аристократов среднего порядка, но весьма успешных в этом городе. Учился хорошо и считался одним из пятерки лучших студентов своей группы. Хвостов по учебе у него не было. Здесь же Богдан был только по одной причине, и эту причину звали Аня. Мне хватило 10 минут побыть в их компании, чтобы понять это. Парень был по уши влюблен в эту ураганную беспардонную блондинку и всячески старался быть рядом с ней и привлечь ее внимание. «Ну, если надо, то привыкай», — шел я, чуть впереди, светя фонариком, в полумраке помещения. «Хотя, если такие проверки не по тебе, можешь перевестись в патруль. Там спокойней, а привилегии в учебе те же. Если хочешь, я поговорю о твоем переводе с капитаном, как вернемся». «Нет, не надо, все хорошо. Просто непривычно пока, вот и все», — нервно выпалил парень. «Как знаешь», — светил я по сторонам фонариком и внезапно остановился, отчего через секунду мне в спину чуть не влетел Богдан. «Ты чего встал?» — парень высунулся из-за моего плеча, смотря в темноту чердака. «Фабрика же давно закрыта», — светил я перед собой в разные стороны фонарем. «Да», — встал рядом парень, — «уже, наверное, как лет 5, а ты это к чему?» Крутя фонариком по полу и коробкам и прочим предметам, я развернулся в полоборота назад и посветил туда, откуда мы зашли, а то, что здесь все в пыли настолько, что наши следы отчетливо видны на полу, настолько, что можно понять, чей из нас тот или иной след. Я опять развернулся вперед. «А при чем здесь пыль? Здание это заброшенное. Естественно, здесь все в пыли будет, а на чердаке особенно». Богдан посмотрел на меня, словно я не понимаю простых вещей. «А при том, ты здесь видишь хоть один след грызунов?» Я поднял фонарик и направил его свет на весьма высокий для чердака потолок, видя пыльные разводы. «А при чем здесь крысы?» «Ну, нет их следов и, что с того? Ты что, мышей боишься?» «А Аня зна». Богдан насекся, поняв на полуслове, что взболтнул лишнего. «С того», — протяжно произнес я, ведя лучом фонаря по потолку, видя разводы разной степени давности и многочисленные углубления, словно от пуль. «Их не может быть, только если они боятся здесь находиться». «Что показывает уловитель?» «Да ничего не показывает. Значит, чисто все». Богдан потряс прибором, что должен улавливать потустороннее присутствие. «Дай сюда», — выхватил я у парня уловитель и увидел блеклый экран с горящими желтыми индикаторами сверху. Он в режиме ожидания. «Что?» — выкрикнул парень, дернувшись назад и задев ногами доски, повалился с грохотом в коробке, что стояли сложенные друг на друга. В ту же секунду поднялось пыльное облако, от которого стало сложно дышать, а уловитель, что в моих руках снова заработал, заверещал, подскрежет, который стал доноситься из глубины чердака. «На выход, живо!» Я заорал через кашель на парня, что был погребен наполовину под коробками, откидывая уловитель в сторону. В моей руке же появилось оружие, а я в свете фонаря, что светил вглубь темноты через пыльное облако, увидел силуэт с желтыми блюдцами глаз. В это же время через хрип рации раздался голос Кристины. «Алекс, мы нашли потустороннюю дверь. Как слышишь меня, Алекс?» Богдан, к этому моменту выбравшись из-под коробок, заорал во все горло, видя, как на меня с потолка устремился монстр, что походил на смесь человека и летучую мышь, и рванул с четверенек к двери, что велась с чердака. Я же, приняв когтистые лапы на древко оружия, полетел спиной в коробке вместе с летучей мышью. Влетев в коробки, что поднимали пыльные облака и падали на нас сверху, я отпихнул от себя монстра ногами, и тот отлетел от меня в новую гору коробок, которые погребли подобие упыря под собой. Практически ничего не видя из-за пыли, щуря глаза, я хотел было рвануть к выходу, но вместо этого ушел в перекат, уходя от атаки в прыжке монстра, что, пролетев надо мной, прыгнул на стену и, словно паук, пополз по ней вверх, исчезая в темноте. Перекатившись и вскочив на ноги, я закрутил головой в клубах пыли, смотря вверх, но атаки пришла сбоку. Монстр, передвигаясь на четвереньках, словно дикий зверь, влетел в меня и откинул на несколько метров вглубь чердака. Влетев спиной в коробки и будучи ими погребенный, я только чудом из-за заваливших меня полупустых коробок с бумагой, не был прижат спикировавшим на меня сверху монстром. Тварь промахнулась, сминая своей тушей картонные преграды, разделяющие нас, а я с четверенек рванул вглубь чердака, вырываясь из пыльного облака, что покрыло собой уже больше четверти помещения. Но стоило мне пробежать всего несколько метров и забежать за гору рулонов полусгнившего линолеума, как я чуть не споткнулся, зацепившись ногой обо что-то валяющееся на полу. Избежав падения, я перепрыгнул преграду и увидел впереди валяющиеся тела людей. Быстрый взгляд назад, и я понял, что чуть не споткнулся я также о ноги высохшей, словно мумия женщины, а на меня сверху налетел монстр. Приняв когтистые руки твари на оружие, я завалился под его весом назад и, упав на спину, перекинул тушу монстра через себя, после чего быстро вскочив, рванул в атаку. Монстр, на вид, который был человеком летучей мышью, только перекатывался со спины после падения, а я обрушил на него гуаньдао, из которого во все стороны вырвались каменные колья, что пронзили не только врага, но и пол со стенами и даже в одном месте потолок, пробивая в нем дыру. Не топырь, в теле которого застряло лезвие моего оружия и, что был пронзен десятками кольев, издал пронзительный писк и умер, а я перестал ориентироваться в пространстве. В глазах все плыло, будто я смотрел через калейдоскоп, а из ушей и носа закапала кровь. Отшатнувшись в непонятное мне направление, я словно со всех сторон увидел блеклый силуэт, после которого по мне пришелся удар, который сбил меня с ног. В испуге на грани сознания, осознавая, что твари, оказывается, было две, я прямо из приседа стал махать хаотично оружием, и это сработало. Лезвие ударилось обо что-то, и я со всех сторон услышал пищащий крик боли. Очередной удар, как я думал, в то же место, рассек только воздух, а по мне прилетел удар, от которого я перекувыркнулся через голову. «Алекс!» Отовсюду раздался голос Кристины, после чего в нос ударила волна пыли. Чувство пространства стало приходить в норму, и я вновь начал ориентироваться в пространстве. Первое, что я увидел в клубах пыли, это прыгнувшую на стену тварь, которая быстро поползла к потолку, а ко мне бежала Кристина. «Алекс, ты ранен?» Крис быстро перепрыгивала груды коробок, вертя при этом головой, выискивая, куда уползла монстр, светя фонарем. Перескочив очередную коробку, Крис запнулась о ноги трупа и полетела на пол, и в этот момент сверху на девушку прыгнул монстр. Я, еще плохо ощущая окружающее меня пространство, видя это, сорвался с места. «Купол!» — выкрикнул я, начиная свой бег. Вокруг Кристины сразу задрожал воздух и пыль, а монстр влетел в чуть видимую преграду, валясь после этого на валяющиеся трупы. «Алекс, я иду!» — прогремел словно пушечный выстрел крик Ани со стороны выхода на чердак. Монстр среагировал мгновенно и прыгнул высоко вверх в направлении вбежавшей на чердак Анны. Купол же Кристины под ее нецензурные крики исчез, и она ударила по твари магией. От воздушных шаров монстру пришлось изменить траекторию движения, а я этим временем, перепрыгивая коробки и прочие препятствия, практически был уже рядом с Аней. Тварь же, что также неслась на девушку, была рядом, перепрыгивая гору мусора. Но я оказался на этот раз быстрее и снес в сторону Аню в гору валяющихся коробок, поднимая очередное облако пыли. Оказавшись в коробках, я вместе с девушкой перекатился в сторону, уходя с возможной линии атаки монстра. Однако нападение человекоподобной летучей мыши не последовало. Вместо атаки на нас монстр устремился в открытый проход с чердака. Под крики бегущей к нам Кристины, которые адресовались прямиком Ане, я уже исчезал с чердака. Буквально пролетев лестницу, я оказался в коридоре третьего этажа, крутя головой и думая, куда мог скрыться монстр, и увидел чуть заметные, редкие капли крови на полу. Держа наготове оружие, я бежал к лестнице, что вела на второй этаж, и между пролетами я услышал женский крик, что шел снизу, и топот ног за спиной. Вбежав в огромный цех, что расположился на втором этаже здания, я застал картину, как у дальней стены стоял Богдан и Рита, низкая, миловидная блондинка, что являлась также частью нашей группы. Монстра, который был посредине цеха, а рядом с ним дымился разваленный на части станок, а с другой стороны зала, рядом с мерцающей, полупрозрачной дверью в 2 метра в высоту, Лизу, на ладонях которой искрились шары молний, а за ее спиной из дверей вбегал Вадим с ятаганом наперевес. С рук Елизаветы сорвались шары молнии и понеслись в монстра, что с небывалой легкостью прыгнул вверх под потолок, который был здесь под 4 метра в высоту. Зацепившись за цепи, свисающие с потолка, монстр взмыл под потолок, прилипнув к нему, словно на липучках, после чего издал уже знакомый мне крик, вертя во все стороны своей башкой. Вот только этот вопль был куда сильнее. Я только и успел отпрыгнуть назад в двери, закрывая уши, влетел в Кристину и Аню, что только собирались вбежать в цех. Повалив девушек на пол, я погреб их под собой, с силой сжимая ладонями свои уши. Меня же бесцеремонно отпихнули в сторону, и я увидел, как Кристина хотела было подняться на ноги, но сразу же грохнулась опять на жопу, как и Аня собственно. Девушки непонимающе крутили головами и пытались подняться, помогая себе руками, но опять падали на пол. Меня же коварная способность монстра обошла стороной, хоть с координацией движений все же были небольшие проблемы. «Не вставайте, скоро пройдет», — крикнул я девушкам, что с большей интенсивностью закрутили головами, смотря во все стороны, а я устремился обратно в цех. Оказавшись опять в помещении, я увидел державшегося за ухо Вадима, что стоял на одном колене со слегка окровавленной нижней частью лица из-за кровотечения из носа, и Лизу, которая была на ногах, но дезориентированно крутила головой и руками, а к ней по потолку полз монстр. В момент, когда недоделанная летучая мышь прыгнула с потолка на блондинку, я был рядом. Схватив Лизу за руку, дернув девушку на себя, закрутил нас и нанес удар ногой по приземлившейся туше монстра, отпихивая его прямо на Вадима, что, не вставая с колена, сразу же выбросил вперед свой ятаган, на который насадился монстр. И в этот же момент, Елизавета, явно не понимающая, что происходит, сделала то, чего я не ожидал. Попыталась провести бросок, что свалил нас обоих с ног и, после которого, мы покатились по полу, прямо в призрачную дверь, которая распахнулась перед нами. Перед глазами стало темно, а через мгновение свет снова включили, и я увидел темно-розовое небо с ванильными облаками. Но не успел я даже в полной мере осознать это, как на меня навалилась Лиза и с локтя врезала мне по лицу, после чего у нее в руке заискрился шар молний. «Свои, дура!» – заорал я, явно еще плохо видящий и ориентирующийся в пространстве блондинки, и схватил ее шар молнии своей рукой, которая покрылась, словно земляной кожей, под звук захлопывающейся двери. И в этот же миг раздался голос моего божественного помощника Валеры. «Хозяин, вы вступили в потусторонний пласт закрытого типа. Энергетический фон сильный. Сложность не превышает уровень мага 30-й ступени». Шар молнии рассыпался трещащими искрами, а я, сжимая ладонь Лизы, слегка выгнувшись в спине, скинул с себя блондинку, прижимая ее руки на всякий случай к каменной поверхности, меняясь с ней местами. «Ты», — Елизавета моргала пышными ресницами, смотря на меня, — «отпусти меня, живо». Лиза дернулась, и ее нога пошла в ударе, нацелившись в голову. Я же словно лягушка, отпрыгнул назад и приземлился на четвереньки, а Лиза перекувыркнулась слегка коряво через плечо и также оказалась на четвереньках, злобно сверля меня уже ясным взглядом. «Хозяин», — я услышал голос Валеры, — «перед вами находится подходящий партнер для перенимания магического элемента молнии. Хозяин, напоминаю вам, что дальнейшее развитие без перенимания магического элемента вам недоступно, а накопление силы для перехода на следящие ступени чревато обнулением магической ступени». «Что?» — неосознанно для себя самого произнес я вслух. «Что слышал?» Лиза поднималась на ноги и кинула взгляд на большую, закрытую двустворчатую дверь, что сейчас выглядело как самая обычная винтажная дверь. «Твою мать! Чертов придурок! Из-за тебя мы попали за призрачную дверь! Из-за меня?» Я также встал с четверенек, утирая капли крови с верхней губы. «А не из-за тебя ли? Если бы не ты, мы бы сюда не закатились. Если ты не влез, ничего бы этого не было. Кто тебя просил вообще вмешиваться, недоучка?» Елизавета просто испепеляла меня взглядом. «И, правда?» — развел я руки в стороны, корча саркастическую рожу. «Нахрена я влез? Надо было, чтобы тебя то страшилище завалило, пока ты как контуженная рыбеха башкой по сторонам крутила. Ах ты, урод!» — гневно прорычала блондинка, сжимая кулаки, на которых забегали электрические разряды. «Сама не красавица!» — парировал я, и в моей руке появилась гуань дао. «Скотина, думаешь, меня остановит твоя палка?» Лиза сделала шаг в мою сторону. «Может и нет, но точно докажет, что ты не только стерва, но и дура». «В такой же манере, как и Елизавета», — произнес я. «Что ты вякнул, придурок?» Блондинка гневно раздула ноздри. «Со слухом, что ли, проблемы?» Я также на рычащих нотах ответил девушке. «Мы за потусторонней дверью застряли, а ты решила разборки устроить здесь. Конечно, для такой дальновидной, как ты, одной будет куда легче выбраться, чем вдвоем. Лиза слегка перестала искрить, но сверлить меня злым пренебрежительным взглядом не прекратила, а через пару секунд отвела взгляд, начиная осматриваться по сторонам и, при этом негромко фыркнула. «Придурок, я все слышу», развеял я свое оружие и мысленно задал вопрос Валере о том, куда мы попали. Глава 8. Пласт закрытого типа. Дверь не открывается для выпускания обитателей, исключение только для потусторонних сущностей этого пласта. Валера начал давать мне отсчет по местности, куда мы попали. Сила пласта не превышает уровень мага 30 ступени. Все обитатели по силе сравнимы с магами от 10 до 30 ступени. Исключением может быть хозяин пласта. Уровень хозяина пласта может повышаться от времени существования двери, либо просто превосходить на несколько уровней самого развитого обитателя пласта. Пласт относится по типу к божественному. Божественное проявление замечено. Могу предположить, что обитатели этих мест являются разновидностью божественного проявления богини Африни. Чтобы пройти пласт, вам, хозяин, надо уничтожить хозяина пласта. Территория пласта равняется приблизительно 30 километрам. Я слушал своего божественного помощника и крутил головой, осматриваясь по сторонам. Не считая мягких постельных тонов, которые здесь были во всем, за стартовой площадкой, где была дверь, я увидел торчащие из земли, что была покрыта густой травкой, белые мраморные колонны и ухоженные невысокие деревья. Также была довольно-таки широкая дорожка, вымощенная серым булыжником, что вела в ухоженный лес с пышными средней высоты кустами. Хотя лесом, что было впереди, сложно было назвать. Эта местность с мраморными колоннами разной величины и ухоженной лужайкой и прочим, больше тянула на сад.